Глава 17. Ненависть. Да, это было настоящее чувство ненависти. Не той ненависти, про которую только пишут в романах и в которую я не верю. Ненависти, которая будто находит наслаждение в делании человеку зла. Но той ненависти, которая внушает вам непреодолимое отвращение к человеку, заслуживающему, однако, ваше уважение, делает для вас противными его волоса, шею, походку, звук голоса, все его члены, все его движения, и вместе с тем какой-то непонятной силой притягивает вас к нему и с беспокойным вниманием заставляет следить за малейшими его поступками. Я испытывал это чувство к Сен-Жерому. Сен-Жером жил у нас уже 1.5 года. Обсуживая теперь хладнокровно этого человека, я нахожу, что он был хороший француз. Но француз в высшей степени. Он был не глуп, довольно хорошо учен и добросовестно исполнял в отношении нас свою обязанность. Но он имел общие всем его землякам и столь противоположные русскому характеру отличительные черты легкомысленного эгоизма, тщеславия, дерзости и невежественной самоуверенности. Все это мне очень не нравилось. Само собой разумеется, что бабушка объяснила ему свое мнение насчет телесного наказания, и он не смел бить нас. Но, несмотря на это, он часто угрожал, в особенности мне, розгами и выговаривал слово «сечь» так отвратительно и с такой интонацией, как будто высечь меня, доставило бы ему величайшее удовольствие. Я нисколько не боялся боли наказания, никогда не испытывал ее. Но одна мысль, что Сен-Жером может ударить меня, приводила меня в тяжелое состояние подавленного отчаяния и злобы. Случалось, что Карл Иванович в минуту досады лично расправлялся с нами линейкой или помощями, но я без малейшей досады вспоминаю об этом. Даже в то время, о котором я говорю, когда мне было 14 лет, ежели бы Карлу Ивановичу случилось приколотить меня, я хладнокровно перенес бы его побои. Карла Ивановича я любил, помнил его с тех пор, как самого себя, и привык считать членом своего семейства. Но Сен-Жером был человек гордый, самодовольный, которому я ничего не чувствовал, кроме того невольного уважения, которые внушали мне все большие. Карл Иванович был смешной старик, дядька, которого я любил от души, но ставил все-таки ниже себя в моем детском понимании общественного положения. Сен-Жером, напротив, был образованный, красивый молодой щеголь, старающийся стать наравне со всеми. Карл Иванович бронил и наказывал нас всегда хладнокровно. Видно было, что он считал это хотя необходимостью, но неприятной обязанностью. Сен-Жером, напротив, любил драпироваться в роль наставника. Видно было, когда он наказывал нас, что он делал это более для собственного удовольствия, чем для нашей пользы. Он увлекался своим величием. Его пышные французские фразы, которые он говорил с сильными ударениями на последнем слоге, были для меня невыразимо противны. Карл Иванович, рассердившись, говорил: «Кукольный комедий, шалунь мальчишк, шампанский мушка!» Сен-Жером называл нас «негодяй», «мерзавец» и тому подобными названиями, которые оскорбляли мое самолюбие. Карл Иванович ставил нас на колени лицом в угол, и наказание состояло в физической боли, происходившей от такого положения. Сен-Жером, выпрямляя грудь и делая величественный жест рукой, трагическим голосом кричал: «А жене навесю!» Приказывал становиться на колени лицом к себе и просить прощения. наказание состояло в унижении. Меня не наказывали, и никто даже не напоминал мне о том, что со мной случилось. Но я не мог забыть всего, что испытал. Отчаяние, стыда, страха и ненависти в эти два дня. Несмотря на то, что с того времени Сен-Жером, как казалось, махнул на меня рукою, почти не занимался мною, я не мог привыкнуть смотреть на него равнодушно. Всякий раз, когда случайно встречались наши глаза, мне казалось, что во взгляде моем выражается слишком явная неприязнь, и я спешил принять выражение равнодушия, но тогда мне казалось, что он понимает мое притворство. Я краснел и вовсе отворачивался. Одним словом, мне невыразимо тяжело было иметь с ним какие бы то ни было отношения.